Альбина постучала в крохотное окошко кассы. Сонная кассирша приоткрыла его ровно настолько, чтобы руку просунуть. И Альбина, подав деньги, сказала: «До города». «А может, останетесь?» — сказал Борис Маркович. «Все-таки завтра концерт». «Нет», — сказала Альбина. «Да». Он скинул на нее глаза, усмехнулся. «Кому же вы все-таки едете?» «Ну, я ведь вам как-то говорила, Боря». «К жениху». «С нотами?» Он с улыбкой кивнул на нотную папку, выглядывавшую из ее авоськи. «Да это просто так», — отмахнулась она. «Я вам не верю. Вы каждый раз берете с собой эту нотную папку. А к жениху разве... А вы следите за мной?» — перебила она. «Нет, просто наблюдаю», — грустно сообщил он. «Смотрю. Нельзя. Знаете, я даже как-то думал, что у вас там ребенок, но опять вы бы везли ему что-то другое, а не ноты. Может быть, вы учитесь в консерватории?» «Нет, Боря». Она поглядела на часы и, словно в ответ на этот жест, издали ударил яркий прожектор. Это из-за поворота вышла электричка. «А вот и поезд. Идите, Боря. Вы замерзли». Яркий сноп света катился по двум блестящим полоскам рельс. Он выхватил из темноты эти две фигуры на платформе, еще какую-то молодую пару, спешащую к кассе, и полоскавшуюся на ветру местную газету «Вперед», отклеивающуюся от газетной витрины. «Идите, Боря, спасибо, что проводили». Он не ответил. Он просто стоял и смотрел, как она вошла в открывшиеся двери совершенно пустого вагона, как прошла по вагону к окну и села, махнув ему рукой, как двери вагона затворились, и электричка, прогудев, тронулась и унесла ее в ночь, вдаль. А в музыкальной школе тетя Маша и Лариса мыли посуду, и директор школы Иван Иванович, запершись в своем кабинете, играл себе на большом концертном баяне. Упершись в него грудью, он низко-низко наклонил голову к мехам, и пальцы его уверенно и жестко, даже с какой-то злой силой, погружались в клавиатуру, и мех наполнялся густым, сочным органным звуком. Эти звуки были как зов, как боль. Короткие фразы и чуть длиннее должного паузы. Это был Бах. И было непонятно, то ли Иван Иванович слушал Баха, наклонившись головой к меху и правым ухом, почти касаясь его, то ли он пел, кричал и молчал вместе с ним. И Лидия Павловна бесшумно стучала в запертую дверь, он не слышал. Баховский токкато и фуга ре-минор для органа могучими густыми звуками полнили в эту ночь деревянное двухэтажное здание музыкальной школы. День четвертый. Аплодисменты. Зимний вечер бродил по Москве. Он бродил под еще неясную, но уже почти узнаваемую мелодию. Снежная поземка путалась в неоновой рекламе, белой замятью оседала на подоконниках витрины и на воротниках прохожих. Троллейбусы и такси оставляли после себя неглубокий, но чистый рифленый след. У кафе «Молодежное», что на улице Горького, стояла терпеливая очередь. Мерзла, но не расходилась, хотя ситуация была безнадежна. Зал кафе был забит до отказа. За четырехместными столиками сидели по 6 и по 8 человек, и даже у эстрады место для танцев тоже было занято столиками. И здесь сидела уже не молодежь, а какие-то пожилые, сильно одетые и, по-видимому, именитые гости. В одном из них, если присмотреться внимательнее, можно было узнать модного композитора, автора шлягерных песен и мелодий. Другая была ведущей музыкального киоска с центрального телевидения. Две телекамеры, одна возле их столика, вторая сбоку от эстрады, были направлены на ярко освещенную сцену.